Знаешь, что, давай сделаем так. К вам в общежитие, через час, подъедет фургон. В нем будет несколько парней в татуировках. Они наденут вам мешки на голову и отвезут туда, где я сейчас обитаю. Немая пауза. Да шучу я, шучу. Одну секунду. Чуин. Раздается громкий окрик из телефона. Как называется тот прекрасный замок, в котором нас с тобой заточили? Как-как? Да ты прям капитан очевидность. Мне нужен адрес или название, а не тип павильона. Все с тобой понятно. Барам, позвони Кихо. Пусть он вам объяснит, как сюда добраться, или сам привезет. Хорошо, Юнми. Мы обязательно приедем. Буду ждать. И еще. Последний момент. Я прямо сейчас слышу в телефоне шум вибрации и небольшое эхо. В следующий раз, когда будешь включать внешний динамик, предупреждай об этом заранее. Подруга. Съемочная площадка корейского отделения канала МТВ. Сделать из соломы и навоза? Переспросил ведущий. Нет, из веток и навоза, поправила журналиста Юмати, довольная тем, что сумела всех смутить. Это одно из ее любимых выражений. Оно, наверное, означает «очень низкого качества». Совершенно наоборот, перехватила слово Лису, чтобы не дать мелкой наркоманке опять ляпнуть глупость. Оно означает, что если за одно и то же дело возьмутся два специалиста, и у первого, например, будет хорошее образование, много-много лет упорного труда и связи среди уважаемых людей, а у другого только талант, желание сделать все на отлично и хорошее настроение, то второй специалист справится с задачей быстрее и эффективней. Например, когда мы вчера снимали клип, у нас было целых два человека таланта, Юнми и дядя Хван, и толпа вырвавшихся на свободу девушек, жаждущих хорошо провести время. У нас имелся павильон для съемок, из которого надзирательницы запретили выходить, и несколько часов свободного времени, которое решительно некуда было потратить. Агдан тогда предложила, а давайте все вместе сделаем музыкальный клип. Аймата сидел справа от пульта режиссера и делал вид, что внимательно слушает, о чем рассказывала девушка, с которой его попросили срочно провести переговоры. Сегодня утром ему позвонила сама Диана Мартинес, замглавы отдела поиска талантов по латиноамериканскому направлению, и потребовала срочно подписать контракт с той тощей китаёзой, что брынчила на белой гитаре. Так совпало, что вчера, в чилийском отделении Sony Music, собралась фокус-группа для планового прослушивания нескольких десятков новых песен на испанском, и в трек-лист, зачем-то, включили композиции с концерта Ванин. В итоге Цанцен Дел Мариачи и Белла, Циа, получили первые два места, заработав высшие баллы как за сами песни, так и за исполнение. А Сикси, которая вообще исполнялась экспромтом, заняла пятую позицию, обогнав в списке с десяток звезд первой и второй величины. Самое невероятное, что все зрители посчитали исполнительницу индианкой или метиской, отметив у нее запоминающийся, приятный акцент. Когда в центральном офисе прочитали отчет, то очень возбудились, выяснив, что дебютировавшая солистка не имеет ни одного действующего контракта. Красавица с приятным, хорошо узнаваемым голосом, умеющая мастерски играть на гитаре и свободная от юридических обязательств, оказалась слишком лакомым куском, чтобы не попытаться урвать его раньше остальных. К счастью для Аймата, представители SM Entertainment оказались расторопнее американцев и еще вчера попытались присвоить Лису себе. Примерно в 20 часов вечера на номер одной из женщин-конвоиров поступил вызов от куратора из МИДа, который, как он полагал, собирался осчастливить заключенную Анин тем, что отныне она является представителем дружной семьи СМ. В ответ на такую благую весть, подвыпившая новоявленная родственница попыталась отбояриться от такого сомнительного, по ее мнению, семейного счастья, а когда рекрутер принялся настаивать, описывая открывающиеся перспективы, послала чиновника, а вместе с ним агентство Чо Сумана и всю культурную программу страны, туда, откуда у нее начинают расти ноги и где заканчивается спина. На закономерный вопрос Кихо, почему она отказалась от такой хорошей возможности стать поп-звездой, ответила, что приличные продюсеры должны сперва соблазнить будущую знаменитость, потом бросить ее ради богатой родины и с хорошей семьи, и лишь затем предлагать славу и деньги, в компенсацию за разбитое сердце. После этой, то ли шутки, то ли намека, перебравшую алкоголя знаменитость отвели в женскую раздевалку и уложили спать. Сегодня утром стоило немалых усилий убедить американское начальство, перед тем как предлагать девушке контракт, сперва получить согласие у Юнми. Они с Лису подруги, и без одобрения Агдан Тай пальцем не пошевелит. И вот теперь Аймата судорожно пытался придумать, что предложить Юнми, в обмен на согласие креолки подписать контракт с родным лейблом. Будить ее утром он не решился, а вместо этого поднял Лису, Юмати и Набам, и повез эту неразлучную троицу записывать интервью для камбэка клипа в сеульскую студию музыкального канала МТВ. Он надеялся самостоятельно договориться с девушкой, но та, как, впрочем, и все остальные, страдала от похмелья и была крайне раздражительна. Девушка всю дорогу ругалась с подругами и к японцу проявляла исключительно дежурное уважение. Если бы не сопровождавшая их надзирательница, то непременно нахамила. Похоже, в тюрьме Юнми всех настроила крайне негативно ко всем коммерческим музыкальным организациям, включая агентства и музыкальные лейблы. Сегодня днем, ровно в 12, в 7 азиатских странах, на главном музыкальном телеканале пройдет дебют «Гангстарапсодия». После него покажут заново переделанный фильм о создании клипа и интервью с участниками съемок, которые как раз сейчас и записывается. «Ладно, девочки, отдохните минут 15, и попробуем еще раз записать», — остановил вяло текущую съемку режиссер. «Постарайтесь за это время вспомнить еще интересных моментов, или придумайте что-нибудь оригинальное, а мы пока посмотрим отснятый материал». В буфете офисного этажа, на котором, кроме корейского МТВ, располагались офисы и других международных телеканалов, вдоль всей стены были развешаны экраны, транслирующие различные телевизионные программы. Пока девушки занимали столик возле огромной плазмы, транслирующей городские новости, Аймата оплатил в торговом автомате 5 вакуумных упаковок роллов и 3 газировки. Выложив заказ на столик, он вернулся за кофе, и когда снова подошел, неся в руках 2 горячих напитка, для себя и конвоира, оба бумажных стаканчика выпали из рук на дорогие светло-кремовые туфли. Никто, включая самого японца, произошедшего конфуза не заметил, так как внимание всех присутствующих за столом было приковано к экрану, с которого, ярко-изумрудными глазами, на них внимательно взирала гигантская черная кошка. Первая от наваждения очнулась, Юмати, она бросилась к телевизору и нащупала на задней панели кнопку увеличения звука. В поминальный день полсотни паломников и несколько десятков служителей храма загородили собой этого помойного зверя, не позволив приблизиться к нему службе по контролю за бешеными животными, вещал из динамиков голос девушки-журналиста. Сегодня утром у центрального храма Гуанинь собралось уже более 3 десятков человек, желающих покормить одомашненного хищника, принадлежащего скандально известной Шаовумен. В этот момент камера повернулась к пожилой женщине в хламиде, которая подошла к съемочной группе и попросила отойти, чтобы не мешать таинству ритуала. Слегка отошедший от шока японец наконец заметил плашку «прямой эфир» и тоже немного отстранился от экрана, чтобы присесть за свободный стул. В этот момент к высокому столику, на котором восседала Мульча, кланяясь, подошел пожилой мужчина. Одна из служительниц храма взяла у него из рук принесенный пакет и поднесла к кошке, позволив той его обнюхать. После одобрительного и довольно громкого звука «Моау» подношение убрали за подставку, а паломнику позволили приблизиться. На протяжении последующих нескольких минут Аджосси, не прекращая кланяться, рассказывал внимательно слушающему его животному что-то для него очень важное. В конце общения Мульча внезапно поднялась, протянула к вопрошающему лапу, и когда тот к ней придвинулся, несколько раз лизнула в лоб. «А-а, вы это видели?» — тыкая пальцем, бесновалась журналистка. «Проводник в мир мертвых», — она его отметила. «Уважаемые зрители, не знаю как вы, но я только что стала свидетелем настоящего чуда. Вы только посмотрите на этого счастливого старика. Не знаю, о чем он ее просил, но посланница духов только что ему ответила». После такого эмоционального спича, съемочную группу попросили покинуть помещение храма, и те, оказавшись во внешнем дворе, принялись снимать ожидающую своей очереди толпу корейцев. Паломников к черной кошке можно было легко опознать по небольшим сверткам в руках и темной одежде. Они тоже наблюдали за происходящим в помещении храма ритуалом и оживленно делились впечатлениями. Рука Аймата сама собой опустилась на то место под париком, где остались шрамы от когтей, а в голове всплыли слова Юнми о том, что он теперь отмечен сверхъестественным существом. А еще ему вспомнилось описание продолжения книги «Дневной дозор», в котором прототип Мульчи скрывается в храме Гуанинь, чтобы исследовать подземелья и склады артефактов ночного дозора. Из оцепенения его вывела трель телефонного звонка. Кто его вызывает, он почувствовал еще раньше, чем взглянул на экран. По выражению лица остальные тоже догадались и замерли в тревожном ожидании. «Доброе утро, Юнмиси. Как твое здоровье?» «Здравствуйте, Аймата-сан. Спасибо, что спросили. Все хорошо. Только что приезжал доктор, привез очки, так что я теперь не совсем слепая. Рад за тебя. Ты что-то хотела спросить?» «И перед тем, как спросить, хочу принести вам извинения за вчерашний вечер. Если я была груба или неучтива, прошу меня за это простить. И еще, я очень мало что помню из вчерашних событий, поэтому не стесняйтесь напоминать, если чего забуду. А теперь о причине моего столь раннего звонка. Мой счет в вашем Sony банке заблокирован, а в поддержке сказали, что я особенный вид клиент, и доступ к моим данным есть только у старших менеджеров. В воскресенье они все не работают, а мне надо оплатить залог за йоны. Подскажите, что делать?» «Юнми, сегодня не только банкиры не работают, но и судьи, которые назначают залоги. Придется ждать до завтра. Простите, я забыла, голова совсем не работает. Тут еще и музыканты приехали. Они ужасно злые и не слушают, что я им говорю. Прости, кто приехал?» «Американские музыканты. Пианист, две виолончели, скрипка, флейта и барабаны. Карл, они привезли с собой рояль. Они выгружают все в большом павильоне, а тут акустика никакущая. Я им говорю, а они не слушают. Что мне делать? Тут кроме конвоя и охраны никого из старших нет». Мужчина прикрыл трубку рукой и спросил у, внимательно следивших за разговором, девушек. «Она назвала меня Карлом, это что означает?» В ответ ему неуверенно помотали головами. «Юнми, это случайно не те музыканты, которых мы ждали вчера?» «Именно. Их никто не встретил, и они полдня просидели в аэропорту, а потом еще полночи в тюрьме. Где?» «Полиция забрала у Йоны все телефоны, поэтому, чтобы узнать, где им забронировали гостиничные номера, музыканты поехали к ней в следственный изолятор. Их не пустили, и они, потом, через сайт, связались с моим фан-клубом. Только после этого их отвезли в отель, а утром помогли с арендой рояля и ударной установки. Американцы очень недовольны, как их встретили. Вы не знаете, как связаться с Кихо, а то его номер остался в разбитом телефоне. Твой менеджер сейчас занимается регистрацией песен и переговорами с фондом МИР. Ты ведь знаешь, кто это? До обеда его точно не будет. Я лучше позвоню госпоже Джессике. У нее сейчас тоже съемки, но она может прислать тебе кого-то из своих коллег. Вы еще не начали записывать минусовки? Ты ведь не забыла про реквием для твоего покойного Сабанима, который будет продвигать Sony. Мы пока начинаем репетировать в студии струнную партию игры. Они все делают по-своему и совершенно не обращают внимания на мои рекомендации. Я с ними немного поругалась и теперь звоню вам. Мне срочно нужен тот, кто будет ругаться вместо меня. Эти слуги Мильпа, точнее, эфтерпы, в общем, музыканты такие ранимые, слова грубого не скажи, сразу в истерику впадают. Мне срочно нужна Йона или Кихо. 20 лас, шипи оф мы херт, https youtube.s7gzapfraf. Юнми, я сейчас, с твоими подругами, записываю интервью к камбэку клипа, который вы вчера сделали. Мы вернемся через пару часов. Сможешь потерпеть? Что? Так эти козы с вами, а я их тут, понимаешь, зову-зову, а никто не отвечает. Думала, прячутся, или спят. А почему мне об этом никто не сказал? Ну я этим юмористам ща устрою. Буч, обезьяна облезлая, сюда иди, ща я тебя убивать буду. Куда? В динамике послышались гудки, и мужчина поспешил спрятать телефон в карман, мысленно представив, как слепая девушка изящного телосложения будет лишать жизни вооруженного до зубов чернокожего громилу, весом в 120 килограмм, неожиданно осознал, что такое действо вполне может быть осуществимо. Эмоции, которые в этот момент отразились на его лице, не остались незамеченными от внимательно наблюдавшими за ним подругами Юнми, и те тоже поморщились, вспомнив что-то свое. Съемочный павильон, пригород Сеула. «Юнми, с тобой хочет поговорить господин Рой Чапик. Вижу, как в мою сторону движется контур, предположительно, Дениса Ллойда, знаменитого голливудского продюсера и шоураннера, который сейчас подрабатывает у меня, став администратором. Мне его прислала Джессика, когда я ей тоже позвонил и настучал на соотечественников-музыкантов. Эта курица, поддавшись моему тлетворному влиянию, тоже решила запилить клип на шутку вспомнившейся мне вчера секс и антикнофит. Даже не представляю, что у нее из этого получится, хотя почему не представляю, сделает свое любимое американское кантри. Плевать, если Кихо с нее деньги содрал, пусть развлекается. Https YouTube балдразму. Здравствуйте, господин Чапик, осторожно здороваюсь с человеком, с которым вчера болтал несколько часов, и совершенно не помню о чем. Привет, Юнми, я сейчас ужинаю с Греем Цирманом, это один из моих инвесторов. Обсуждаем твой проект отеля, сейчас дам ему трубку, поговори с ним. Отеля, проект гостиницы, чё за отель? Здравствуй, Юнми, можешь называть меня просто Грей. Я один из соучредителей канала Хбо. Мне только что рассказали о идее снять картину о твоей жизни, точнее, по мотивам. Ты ведь сама придумала эту историю, чего? Какую еще картину по мотивам? Если про ночной дозор, то при чем тут отель? Или может речь идет про отель «Калифорния»? Неужели мой пьяный бред кто-то принял всерьез? Я сперва придумала песню, а потом мне показалось, что она отлично подойдет в качестве главной музыкальной темы к острой социальной драме. Так и придумалось. Отвечаю наугад. Да, Рой заставил меня ее послушать, отличная вещь. Скажи, Юнми, а ты не хотела бы, чтобы из этой истории сделали сериал? Стоп, сериал на HBO, там же сплошные маты, секс и расчлененка. Вообще-то, эта история не совсем о моей жизни, скорее, о моем душевном состоянии. Вчера оно у меня было, как бы так сказать, залито пивом по самые брови, помог с мыслеобразом собеседник. Придумать такое в трезвом виде было бы крайне затруднительно, особенно такой изящной леди, как ты. Так что думаешь по поводу моего предложения? Дисней все равно вырежет все самые пикантные, а в этом как раз вся соль. А вы, значит, не вырежете? У нас кабельный канал для взрослой аудитории. Можем позволить себе и пожестче. Если господин Чапик согласится, то и я не против. Отлично. Мне понадобится от тебя синопсис на 8 эпизодов и продажа временных прав на песню. По поводу обнаженки не переживай, у нас есть очень похожая на тебя актриса. Она будет играть тебя, пока твоему персонажу не сделают пластическую операцию, потом будешь сниматься сама. А ничего, что я сейчас в тюрьме сижу? Насчет этого не переживай. Ваше правительство чем-то нашему не угодило, и теперь департамент собирается давить на него всюду, где только можно. Ты сейчас самое уязвимое место у ваших чиновников. Они будут тебе ноги целовать, только бы избавиться от самого раздражающего фактора в стране. Советую не соглашаться на то, что тебе предложат, а хорошенько поторговаться. И вообще, не торопись выходить из тюрьмы. Пока ты в ней, твой личный лейбл только растет в цене. С таким бэкграундом и талантом ты легко завоюешь Голливуд, главное не спеши. Спасибо, поняла. Я подумаю над вашим советом. Хорошо, и раз принципиальных противоречий нет, тогда подумай еще над концепцией второго сезона. В среду я встречаюсь с руководством нашего канала, будем обсуждать летние проекты. К этому времени мне нужен будет оригинальный концепт нового сезона. Сама ведь понимаешь, продолжение без новой идеи – это жалкая пародия на основное шоу. Что скажешь? Ну ты барин и задачи ставишь. Может, лучше я новый саундтрек придумаю, а с сюжетом вы сами как-нибудь разберитесь. Жаль, Рой мне так расписывал твой талант. Надеялся, ты сходу предложишь еще одну оригинальную идею. Вот гад, на слабо берет, а ведь теперь придется соответствовать образу. Есть одна идея, но не знаю, подойдет ли она. Внимательно слушаю, включу динамик, чтобы и остальные услышали. С полминуты драматически молчу, потом, минут 20 рассказываю сюжет шоу под рабочим названием «8 часов», который состоит из смеси сериала «Того мира», «24 часа» и нескольких низкобюджетных блокбастеров. В финале террорист запирается в кабине пилота и направляет самолет в башню банка, самое высокое здание Калифорнии. Я объединяюсь с его выжившими пособниками, запрашиваю у президента помилование для всех, потом протискиваюсь в технические полости, проникаю в кабину и устраиваю финальную битву. А что делает в это время истребитель, который послали сбить ваш Боинг? Нагнетает напряжение, а в конце я выкидываю из иллюминатора главного злодея, и его пролетающее тело сбивает прицел пилоту. Он стреляет, но промахивается. Очередь из пулемета красиво срезает верхний этаж офисного здания. Жесть какая. А ты уверена, что если самолет врежется в небоскреб, то тот рухнет? У нас высотные здания строят с учетом 10-бальных землетрясений. Знаешь ли, в этом мире не было 11 сентября, поэтому мужик не в теме. А вы проконсультируйтесь у архитекторов, что будет, если на одном из нижних этажей самого высокого небоскреба в городе поджечь 10 тонн авиационного керосина. Как поведет себя стальной каркас при таком резком нагреве, когда на него дополнительно давит вес здания? Ну, не знаю. Идея, конечно, не безинтересная, но я не уверен, что зрителям будет интересен такой формат. Каждая серия, час реального времени, такое больше похоже на реалити-шоу. Я вспомнил, как в детстве с пацанами закрылись на суточный марафон, чтобы посмотреть полностью один из сезонов сериала «24 часа». Предлагаю показывать по две серии в день в течение недели. А еще представьте, как такое шоу потом будет раскупаться на ДВД и платном стриминге. И как? Ладно, я подумаю, а ты пока подумай над саундтреком и третьим сезоном. В голове моментально всплыл подходящий случаю клип из прошлой жизни. https://youtube.0.fmcc. Из трубки раздается возня, потом слышится голос Чапика: «Куда тебе третий? Ты еще за первых два не заплатил. Алло, это опять я. Мистер Цирман иногда бывает крайне настойчив, а у тебя со мной еще контракт не подписан. Как мы потом с него деньги выбьем? Контракт. А когда мы его подпишем? Юнми, тут такое дело. В общем, возникли кое-какие трудности. Я весь напрягся. Честно говоря, рассказу Чуэн не особо поверил, а тут, оказывается, счастье было так близко. Мистер Морис, неожиданно, выдвинул несколько дополнительных условий. Морис, это который исполнительный директор Warner Music Group, а вчерашний недоказанного его родной племянник, что-то серьезное. Да как сказать, он хочет, чтоб ты подписал отказ от претензий к Майклу Морису. Всего то, тоже мне проблема. Однако, раз этому придали такое значение, значит придется соответствовать. Было слишком много свидетелей, а еще я придумала, как ему отомстить. Хочу посвятить песню. Никаких больше песен без моего одобрения. Читала присланный вариант контракта, я его твоему менеджеру отправил. К тому же, после того, как ты Майклу поджарила яйца электрошокером, он к тебе ближе, чем на 100 ярдов поостережется приближаться. Электрошокером? Я, чет не помню такого. Так что, я должна просто утереться, без компенсации, к тебе сейчас летит его мать. Поговори с ней, уверен, она придумает способ с тобой рассчитаться. Кстати, не разговаривай с ней без Джесс или ее людей. Если мы с тобой собираемся работать вместе, то должны доверять друг другу. Хорошо, в этот момент я понял, кого мне напомнил Рой Чапик. Да он же копия Санхина. Я поняла, мистер Морис еще какие-нибудь условия выдвинул? Да, он хочет права на две твои детские сказки, и чтобы ты приняла извинения от их группы Архангела и придумала совместную песню. Христианский рэп, я, только не это, с песней не обязательно, тут же пошел на попятную Чапик. Если не захочешь придумывать, они предложат свою композицию, даже заплатят за то, что ты исполнишь не свою песню. Это ведь правда, что ты никогда не пела под чужую музыку, и всегда исполняешь только свое. Я напишу для них песню и приму извинения, недовольно принимаю условия. Надеюсь, это все, значит, это правда. Круто. Ты отказалась от ухаживания красавца-миллиардера ради занятий музыкой. Из-за принципов попала в тюрьму, но не сломалась там, а стала развивать талант. Теперь еще и эта фишка. Не каждый музыкант может таким похвастаться. Надеюсь, ты еще и в фильмах не будешь сниматься, которые будут делать не по твоему сценарию. Хорошо, что напомнили о фильмах. Господин Чапик, я хочу вложить деньги в один из своих проектов. У меня хотят конфисковать 2 миллиона, и мне их срочно нужно куда-нибудь пристроить. Юнми, я тебе еще вчера сказал, ты можешь вложить свои деньги в любой некоммерческий фильм, или снять картину полностью за свои деньги. В нормальный проект с большим выхлопом тебе никто не позволит войти. Это закрытый клуб. В смысле, закрытый клуб? Мафия. Они платят откаты криминалу, а сколько стоит снять свой собственный фильм? На Диснее, от 20 миллионов, а, например, на Корролл можно и за 5. Ты, кстати, завтра встречаешься с их представителем и сенатором Мюллером. Помнишь, о чем вчера говорили? И мой тебе совет, если совсем прижмет, отдай все деньги на благотворительность. Ты, и так, будешь получать от 300 тысяч только за то, что твое имя указано среди сценаристов и 0,5% от дохода от каждого фильма. Это очень большие деньги. Прочитай присланный контракт. Сколько? 0,5% от каждого проекта. Вот это я вчера был в ударе. Интересно, чего там еще понаписано? Кихо, сволочь, где тебя черти носит? Госп. Просто, Рой, мы ведь вчера договорились. Вы сказали, нужно будет сделать совместное выступление с Архангелами. Если я все-таки напишу песню, мне за нее заплатят, обязательно. Марис крайне заинтересован сохранить с тобой рабочие отношения. Завтра в 9 утра, по времени западного побережья, можете связаться с директором WMG и передать, что композиция готова. Пусть готовит официальные извинения и передачу вам моего контракта. А точно успеешь? Есть одна идея. Рабочее название – ваншот. Мне ведь не обязательно лично петь с этим Михаилом. Я могу записать композицию здесь, а они потом добавят остальное. https://youtube.n1xp50zmwk. Конечно. Хорошо, тогда не буду тебя отвлекать. Рабочее помещение Game Studio Soft. Господин Бжувон. Господин Бжувон. Звонит ваша невеста. Громко зовет бегущая по залу, выделенная помощница, неся перед собой, двумя руками, дорогой смартфон. Ошарашенный неожиданным наличием у себя официальной подруги, парень выхватывает из ладони девушки гаджет и смотрит на имя вызывающего. Скорчив на лице злую ухмылку, он принимает вызов. Чусан Пурита, что ты себе позволяешь, идиотка? Доброе утро, Джувоноппа, слышится насмешливый голос в ответ. Как ваше здоровье? Как вы себя чувствуете? Я себя чувствую очень злым. Настолько, что собираюсь кое-кого конкретного поколотить. У меня со здоровьем тоже все хорошо, глаза уже почти видит. Спасибо, что спросил. Что ты несешь, сумасшедшая? Я поддерживаю светскую беседу. Кстати, почему у вас такой расстроенный голос? Что-то случилось? Случилось. Да я из-за тебя, первую за 2 недели увольнительную, буду вынужден провести, изображая придурка. Пожаловался на нелегкую судьбу младший наследник семьи Чебалей. Маленький совет, просто будьте самим собой, и ничего изображать не придется. Парень, понимая, что в словесном противостоянии снова проиграл, никак не ответил на подколку, только недовольно хмыкнул. Ладно, извини, само как-то вырвалось. Но ты хотя бы объясни, чем в этот раз я тебе не угодила. А разве это не твоя идея была? Сделать из меня героя-любовника для сопливых школьниц? Разве не ты надоумила мою сестру и бабушку снять меня в рекламе для твоей тупой игры? Что-то я не помню, чтобы давала твоей семье письменное разрешение на использование моей интеллектуальной собственности. Тебе, когда сказали ехать, изображать придурка, сегодня утром, только и успел что вещи оставить. Представляешь, на меня натянули зеленое трико, какие-то датчики, и заставляют заниматься такой херней, что ты себе даже представить не можешь. Не переживай, они не издеваются над тобой, они делают 3D-матрицу игрового персонажа. Ты же будущий актер, привыкай, актер. Ну а кто, сам же на сцену попросился, Аю за задницу ущипнул. Не ты ли, мой друг, так сильно хотел окунуться в богемную жизнь столицы, стать светским львом и завести собственное агентство с Блэк Джеком и сиськастой секретуткой? Вот и получай, не обляпайся. Я ее не щипал, просто приобнял. Схимин, в постели, ты тоже только обнимался, не твое дело, не мое, но, если еще раз увижу тебя рядом с Йоны, оторву яйца. Ты меня хорошо понял? В трубке кто-то закашлял, и послышался грубый окрик. Чуэн, хватит греть уши, иди воды попей. Пусть она ко мне сама первая не лезет, нашелся с ответом парень. С чего бы ей это делать? Ты настолько противен Йоне, что она уговорила меня нанять Кихо, только бы самой с тобой не встречаться. Надеюсь, мы друг друга поняли. Кстати, ее сейчас в тюрьму забрали. Не хочешь помочь с освобождением? Не очень. И это правильный ответ. Держись от нее подальше. И еще, я и твоя сестра договорились с Дисней сделать из тебя главного героя сразу в 2 картинах, снятых по мотивам моих книг. Если тебя что-то не устраивает, лучше сразу откажись. Мне на площадке склочные нытики с личной драмой не нужны. Что значит «тебе на площадке»? А кто вместо тебя наказание в тюрьме будет отсиживать? Я автор и главный сценарист. Меня на время съемок будут под залог отпускать. Я уже договорилась. А, понятно. Стоп, ты сказала 2 фильма. Второй, это ведь продолжение первого. Ты уже придумала продолжение книги? Расскажи. Меня в части уже достали вопросами, что будет дальше. Пожалуйста. Мы с твоей сестрой подписали соглашение о неразглашении. Одно могу сказать. Компьютерная игра, для которой ты сейчас снимаешь образ главного придурка, будет по мотивам продолжения этой книги. Можешь об этом рассказать своим приятелям. Ладно, у сестры спрошу, раз ты такая вредная. чего хоть звонила. Джувоноппа, слышится в трубке официально просительный тон. Вы бы не хотели сняться в еще одном моем фильме. Будете в нем самым-самым главным героем. Хм, а кого я там буду играть? Если это очередная девчачья love story, то сразу нет. Я, знаешь ли, боевой морпех. С меня парни в казарме смеяться будут. Это полицейская драма. Ты в ней будешь играть штатного ликвидатора НИА. Твой персонаж будет выслеживать и расстреливать северокорейских генералов и наших перебежчиков. Круто, я согласен, только непонятно, при чем тут полиция. Можешь поподробнее рассказать? Нет, сперва надо выбить из твоей семьи 2,5 миллиона долларов. Главное, что я получила твое согласие, теперь буду звонить твоей сестре. Чего? Какие еще 2 миллиона? Снова хочешь впутать меня в дурацкую историю? Ничего такого я не собираюсь. Просто у меня сейчас есть 2 миллиона 300 тысяч и хороший сценарий к фильму. Надо еще 2,5, и можно начинать съемки. Картина планируется малобюджетная. Если главному герою зарплату не платить, то в 4700 как раз уложимся. В смысле, не платить зарплату главному актеру. Джувон, у тебя и так семья богатая. Как говорил один мой знакомый директор агентства, тебе надо больше думать о славе и поклонницах, а не о гонорарах. Нет, я так не согласен. Сперва расскажи сюжет картины, только потом соглашусь. Ну нет, так нет. Подожди, если мне понравится история, я сам дам тебе денег. Скажу отцу, он выделит долю из наследства. После непродолжительного молчания, девушка пересказывает историю, которую она назвала «обычный подозреваемый». Место действия – российский Владивосток. Локация – полицейский участок, в котором на протяжении большей части экранного времени допрашивают корейского коллегу-наркомана. И что, мы уложимся в 4,5 миллиона? Почему нет? Тут всего 3 актера и 5 человек съемочной группы. Снимать можно в обычном офисном помещении. Для антуража даже лучше арендовать чего-нибудь подешевле. Слушай, а в этот фильм можно будет вставить скрытую рекламу нашей корпорации? Вспоминаю, как в финальной сцене обычного подозреваемого следователь разбил чашку и прочитал на ней название производителя, Кобаиши, и потом сразу догадался, что его развели. Этот фильм, весь целиком, как раз и является скрытой рекламой. Ты разве сам не догадался? Для будущего директора развлекательного агентства это непростительная невнимательность. Ладно, подумаю, вечером перезвоню. Слушай, меня завтра переведут в часть, в которой снимается социальное шоу с девушками-новобранцами. Недавно позвонил капитан, сказал, что мне нужно будет там спеть песню про армию, которую выкупил для шоу «Фонд Мир». Еще он намекнул, что эту композицию ты для меня написала. Не хочешь объясниться? Чего? Эта сволочь продала мою Инхе Армынов. Уволю гада. Вредитель просто какой-то. Теперь понятно, почему его из фан вышвырнули. Если ты про Кихо, то зря ругаешься. Твоя песня будет звучать в самом рейтинговом шоу про армию. Это намек, что с тобой хотят восстановить хорошие отношения. Фондом Мир заведует личная подруга президента, и то, что она у тебя купила музыкальную композицию, это очень конкретный намек для всех остальных. Понимаешь, о чем я? Ладно, пусть поживет еще немного. Все Джу, давай прощаться. Работы много. Подожди, последний вопрос. А правда, что за высший дан Папунрюсан до тебе дали фиолетовый пояс вместо черного? Если ты о тех настырных Аджосси, которые задолбали всех своим требованием провести со мной показательную тренировку с мечами, то да, они потом попытались всучить мне черный пояс, но я им сказала, что мне больше подходит фиолетовый. И что, через неделю прислали по почте фиолетовый шарфик. Ладно, мне пора. Вот жжешь женщина, недовольно бормочет парень, отдавая трубку помощнице, которая так и светилась от удовольствия из-за того, что стала свидетелем звездной размолвки, и теперь не меньше месяца сможет рассказывать об этом всем подругам. Из-за этой дурынды Федерация Тхиквандо нарушила вековую традицию, а ей, оказывается, шарфик нужен был подходящего цвета. Эти слова помощница тоже постаралась дословно запомнить. Съемочный павильон, пригород Сеула. Ну что вы на меня уставились, курицы тупые, видеть вас больше не хочу. Мы тебе все вернем, не смело бубнит под нос Бонсу. 20 миллиардов вон. На самом деле я понятия не имел, сколько за меня запросили Уорнеры, но для ровного счета решил округлить. Даже если распилить вас на органы и тысячной части не вернуть. Час назад посмотрел слепленный нами из говна и палок клип, потом были фильмы в конце интервью. И вот на нем начался настоящий содомский треш. Эти идиотки наплели про меня такое, что я теперь даже не знаю, как дальше буду в этой стране жить. Напридумывали, что просто охренеть. Про ручных духов, про демона-защитника, который по моему хотению высасывает душу, про заказанные футболки с цифрой 4, про мое увлечение вуду, сатанизмом и некромантией. Короче, все, чем я троллил местные чувства верующих, так извратили, что просто мрак. Самые худшие, они рассказали про попытку моего похищения голливудским пройдохой. Как слепая девочка, одним легким прикосновением, чуть не прикончила взрослого американского мужика. В общем, моя договоренность с Роем Чапиком о том, что я не стану мстить Марисам, полетела мульчи под хвост. Еще и кошатину мою приплели, типа увидели, как она в храме устраивает сеансы нетрадиционной психотерапии, и тоже прозрели. Последние 20 минут я их как только не костерил, и в основном, на языке инферно. Почему-то русский матерный до корейцев доходит быстрее, чем популярный местный. Весь народ в павильоне разбежался кто куда, только эти дуры стоят, извиняются и кланяются, как китайские болванчики. Все мульча виновата. Нашла, понимаешь, себе развлечение, за еду народ смущать. Я ее в храм зачем послал, чтобы пару раз засветилась там и по местным подвалам мышей погоняла, а она вместо этого секту фанатиков имени себя организовала. Вечно у меня из-за нее проблемы. В душе я, конечно, понимал, что во всем сам виноват. Зачем, спрашивается, было дразнить народ. Устроил цирк со всеми этими цифрами, духами и прочей паранормальщиной. Отомстить всем хотел, вот и доигрался. Надо с этой херней начинать заканчивать, а то и вправду на костре сожгут, или живьем сварит ради здорового супчика. Эти ненормальные корейцы и не такое могут устроить. Сзади послышалась трель телефонного звонка. Спроси кто, и скажи, что я не хочу ни с кем говорить. Попросил сиделку. Алло, говорит Чуэн, личный секретарь Пак Юнми, с кем имею честь общаться. Господин Чо Суман, генеральный директор агентства SM Entertainment, сейчас посмотрю. Нехотя протягиваю руку, так как такому человеку самопровозглашенный секретарь отказать все равно не посмеет. Я вас слушаю, опустив ритуал сложного приветствия, намеренно иду на конфликт. Добрый день, Юнми. Рада, что он у вас добрый. Лично у меня он с самого утра не задался, а теперь вообще превратился в настоящую катастрофу. Вы ко мне по делу, или хотели за прошлое извиниться? На некоторое время в трубке и вокруг повисла мертвая тишина. Сообразив, что слегка перегнул, поспешил извиниться. Простите, я не должна была выплескивать свое раздражение. Просто когда окружающие люди, из, по их мнению, лучших побуждений, совершают такую дичь, что просто хочется их всех лично передавить голыми руками, очень трудно становится совладать с эмоциями. На самом деле мне действительно стоило принести тебе извинения. Бросьте, я вам уже отомстила, в расчете. Да уж, если бы знал, в какие ты меня убытки ввергнешь, ни за что не стал бы с тобой связываться. Зато теперь мы стали мудрее, приобрели нужный опыт, и узнали, кто чего стоит. Все-таки не удержался от небольшой подколки. Юнми, я звоню потому, что получил от тебя сигнал. Твой новый клип. Мы все опасались, что в нем ты покажешь Аю в дурном свете, как того американца, но ты в нем несколько раз назвала ее подругой и сделала ее образ очень трогательным и ранимым. А еще нарядила актрису, изображавшую ее, в прокурорскую форму, как бы намекая, ты сама себе судья и палач. Я ведь не ошибся, а я уже начал было забывать про местную систему тайных сигналов, намеков и тройных смыслов. Это была идея Йоны, она была главным сценаристом. Вы все правильно поняли, дальнейшая война только вредит бизнесу. Отличные слова, Санхин прекрасно тебя подготовил. Рад, что мы друг друга так хорошо понимаем. О, столько много незаслуженных комплиментов от метра корейского шоу-бизнеса. Кажется, мне стоит начинать беспокоиться. Господин генеральный директор, может, уже перейдем к делу? Ни за что не поверю, что у вас ко мне не накопилось предложений по совместным проектам. Из телефонной трубки слышится смех и какая-то возня. Да уж, накопилось так накопилось. Хорошо, давай перейдем к делу. Для начала предлагаю поговорить о твоей подруге Лису. Я хочу предложить ей контракт соло-исполнителя. Работать она будет, в основном, в Европе, вместе с Аю. Там сейчас очень популярны азиатские солистки. Что скажешь? Скажу, что я подругами не торгую, в отличие от ваших соло-исполнителей. Лису член моей герлс-группы, и пока сама не захочет уйти, будет выступать в составе Spice Girls. Смотрю на три напрягшихся контура женских фигур. Самая высокая, сообразив, что речь о ней, еще сильнее сжалась, хотя куда уж было больше. Час назад она отказалась подписывать трехлетний контракт с Sony. Хотите, могу передать ей трубку, поговорите, может вас послушает. Пока не надо. Юнми, а что скажешь насчет аренды? Мне она нужна буквально на 2 месяца. Хочу включить ее в состав культурной делегации. Лису заработает опыт, славу и немного денег, а ты получишь более подготовленного солиста. Меня смущает термин «немного денег», но это вы обсудите с ее личным агентом. Если сумеете с Йоны договориться, то и я буду не против. С Йоны, ну или с Кихо, если я этого мудака к вечеру не уволю. Может лучше купите у меня бывшего главного менеджера Фан, возьму недорого. В трубке снова слышится смех, и уже не такой сдержанный. Я подумаю, успокоившись, обещает Суман. Я рад, что он сейчас работает на тебя. Хороший специалист. Я уже предлагал ему работу, но он отказался. Ладно, вернемся к твоей девушке. Завтра утром ее вызовут на комиссию по досрочному освобождению, и если она не станет ее саботировать, то к вечеру выйдет на свободу. У нее подготовлено 3 твои песни на латинском. Хочу, чтобы 2 из них она исполнила вместе с Аю. Кстати, тебе понравилось, как она спела, без Самимуча? Совершенно не понравилось, но для официальных приемов самое то. Я так и думал. Слышал, ты написала 2 новые песни для Саненной Барам. Какие у меня шансы их перекупить? Ничего себе, у него разведка работает. Интересно, кто, стерва или крыса? Кроме Саненной Кюри, остальные или слишком тупые, или честные. Обе композиции писались под конкретных исполнителей. Саненной Лису, для Аю они бесполезны. Тут надо сразу делать индивидуально под нее. Поговорите с моим агентом, если в цене сойдетесь, то я постараюсь за неделю успеть. Договорились. Юнми, хочу обсудить с тобой еще один момент. По моему приказу, Аю официально отказалась играть в твоем фильме «Кицуне Ою». Причин было несколько: атака хейтеров, конфликт между нами и тобой, и главное, это ее нелепая драка в парижском ресторане. Ни один режиссер не позволит ей играть женщину-воина после такого конфуза. Вечером прилетает делегация, которая будет заниматься подбором актеров. Со мной назначили встречу на утро. По этому поводу у меня есть к тебе предложение. А что, если тебе и Аю поменяться ролями? Она сыграет драматическую роль проклятой колдуньи, а ты тысячелетнюю лису с 2 мечами. У тебя ведь фиолетовый пояс по Пунрюсанда, сможешь в финальной сцене продемонстрировать свои фехтовальные таланты. Молча обдумываю предложение Чо Сумана, и чем больше рассматриваю его с разных сторон, тем больше оно мне нравится. В книге Ою, это мужик в юбке, а Миюн бунтарка с нежной и ранимой душой. Но главное, изображать стерву Аю, и наблюдать, как она копирует меня, будет просто ржака. Хорошо, но при одном условии. Скажите переговорщикам, что я желаю видеть в роли дракона Мансу, его реального прототипа, директора Чо Сумана. Собеседник снова смеется. Я там буду твоим начальником. Лучше представьте, какие в Корее будут сборы. Придется под кинотеатр арендовать стадионы. К слову о начальниках, слышал, что тебя выгнали из агентства. Звать к себе не стану, хотя и хочу. Что собираешься дальше делать? Ваша разведчица ввела вас в заблуждение. Советую заглянуть в последние американские новости культуры. Меня не выгнали из Фан, а продали WMG. Я уже сутки как член недружественной семьи Warner Music Group. Некоторое время в трубке звучит тревожная тишина. Пока собеседник переваривает новость, нашел взглядом 3 провинившихся идиоток. Они уже не стояли, понуро опустив головы, а дружно сидели на диванчике, молча прислушиваясь к разговору. Стоп, подожди, а как же авторские отчисления? Мне не приходило извещение о изменении адреса оплаты. Они разве не выкупили права на сбор? Ты подписывала новые условия по авторским правам? Нет. Я правильно понимаю, все твои авторские до сих пор собирает Инджу, и она как не платила тебе, так и не собирается. Хотите что-то предложить? Смотря сколько тебе раньше платили от сбора, 5 центов с каждой продажи. Предлагаю 6 и все расходы по суду. Подожди, не перебивай, мне нужны только твои старые песни. С новыми пусть разбираются американцы. И вы вернете мне всю задолженность? Конечно, но все, что отсужу сверху, мое. Завтра утром жду ваших юристов. Давай днем, хочу лично убедиться, что ты все еще в Корее. Снова слышится смех. До завтра, господин Чо Суман. Съемочный павильон, пригород Сеула. Юнми, мы готовы, отвлекает меня от записи минусовки Камин. Камин, это такая мелкая школьница, которой я позавчера подарил гитару. За последние сутки эта проныра успела стать членом той самой рок-группы, которая пинками вышвырнула меня из бара для байкеров. Между прочим, довольно крутая команда, не зря же я их первыми выбрал для штурма американского музыкального Олимпа. Этих рокеров, час назад, привез Кихо, и не только их, но еще и папашу этой самой Камин, владельца нескольких океанских пароходиков, и в довесок родителей и брата Юмати и семью Лизы. Короче, они все приперлись на трех микроавтобусах группой человек в 15. Вся эта толпа сейчас устроила себе веселый пикник с жаркой мясо, легким алкоголем и развлекательной программой в виде трех провинившихся коров, которых я заставил развлекать народ, пока сам доделываю обещанные композиции для американцев и короны. Последние, к слову, тоже скоро прибудут полным табуном. За ними Кихо поехал на одном из одолженных бусиков. Этот гад, к слову, сегодня весь день трудился как пчела. Несмотря на выходной, оформил все мои новые песни, продал фонду «Мир Инхиарменов» для социального шоу на тему призыва девушек в армию, в то самое, в которое собирались меня засунуть, и еще и договорился, чтобы песню исполнял Джувон. https://youtube.uang.cir389m. Потом он продал Кимам эксклюзивное разрешение на создание компьютерных игр по вселенной Дозора. Еще он съездил к Йоне и перевел на счет юридической конторы, для залога, 400 миллионов вон. На закономерный вопрос, откуда взялось столько бабла, показал выписку о продаже прав на исполнение Believin. Идея Йоне сдавать композиции в концессии имела такой выхлоп, что я теперь даже и не знаю, стоит ли мне так сильно заморачиваться со сбором авторских отчислений. Больше 1700 продаж по 250 и $400, полмиллиона за день, правда еще надо будет двойных налогов отслюнявить, и там и здесь. Блин, если эти деньги сейчас закинуть в крипту, к старости отчисления от авторских уже не понадобится ни мне, ни правнукам Сунок, да токенов хватит на всех. Еще он отдал адвокатам присланный контракт от Disney, и те к вечеру обещали проверить его на соответствие с американским законодательством. В общем, я ему, Йоне, и тем девчонкам, которые оформляли концессии, выписал круглые премии. Девчонкам, к слову, еще и за то, что самостоятельно сориентировались и организовали американским музыкантам проживание и аренду инструментов. Для офисных кофейных девушек подобное проявление инициативы совершенно не свойственно, и поощрить за такое никак нельзя. Они, ведь, бедненькие, сейчас небось сидят дома, переживают, что я их завтра уволю за разбазаривание хозяйских сокровищ. Сейчас иду, только закончу сводить, отвечаю девушке, и вместе со звуковиком и квакой продолжаю ловить звук. Повезло мне с этим мужиком и японкой, ему тоже премию выдал в конверте, а ей предложил задержаться в Корее еще на недельку. Кавака – это японская школьница, которая купила туристическую путевку в Ваньян на одни сутки. Ее сегодня вечером запрут в мой родной карцер, а завтра отпустит. Девчуля серьезно занимается музыкой и мечтает стать великим диджеем. В последнее время она страдала от творческого кризиса, вызванного, как я понял, пиком препубертатного периода и не в меру строгими родителями. Встретившая ее в аэропорту надзирательница просто не знала, куда до вечера деть туристку, и привезла в павильон, чтобы потом с остальными отвезти в тюрьму. Заметив, как я пыжусь, проверяя записанный трек, сама предложила помощь. В общем, я на нее взвалил всю мелочевку, вроде мелких исправлений, подтирания теней и прочей нудной работы, где требуется усидчивость, внимание и свежий взгляд. На ловлю правильного звука ушло еще минуты три, после чего я дал разрешение сохранить проект и пошел слушать, чего они там нарепетировали. В местном буфете парни смастерили небольшую сцену и расставили там все имеющиеся мебель и диваны. Даже три офисных кресла, на которых мы монтировали звук, тоже покатили вслед за нами. Толпа возле сцены собралась человек 30, я даже и не знал, что столько народу собралось мешать мне работать, ну если не считать охрану и американских музыкантов. Ну и правильно, воскресенье ведь, люди отдыхают, только я один за всех тружусь. Все терпеливо дожидались, пока великий композитор разместит свой зад на самое почетное место, после чего мои Маша и Медведи, точнее, панды и Камин, ударили по струнам, клавишам и барабанам. В последний момент успел обратить внимание, что у Камин на шее висит не подаренный мной позавчера инструмент, а огромная бас-гитара, которая ей явно великовата. https://youtube.db/8ldh832fs. Ну что ж, для начала очень недурственно. Главное, что парни суть ухватили. Зрители в этом были со мной полностью солидарны, особенно англоязычная часть присутствующих. Отец Камин сразу отвел меня в сторону и предложил оплатить съемку клипа и промоушен группы в Америке и Англии. Делать он это собирался не ради процента от дохода или рекламы, а исключительно для любимой дочурки. Пришлось сразу его попустить, пообещав, для начала, написать и отрепетировать еще 2-3 рок-баллады, и только потом начинать раскрутку. В итоге договорились, что коллектив подписывает 2-летний контракт с Кихо, и тот, за 30% от выручки, делает из них мировых звезд. По поводу помощи и донатов посоветовал поговорить об этом с их новым агентом, но попросил особо не баловать. Приятный разговор был прерван неприятным звонком телефона. После дежурного приветствия, в котором Чуэн снова объявила себя самым первым моим помощником, она громко сообщила собеседнику: «Да, господин генерал, сейчас я передам ей трубку». «Здравствуйте, господин генерал», – поздоровался, после того, как в мою ладонь вложили планшет. «Добрый день, Юнми», – ответили голосом Инчхему. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя как солдат, которого предали и оставили на поле боя. Меня переполняют обида, злость и жажда мести. А как вы себя чувствуете? Не желаете извиниться за то, что впутали меня во все это?» Тишина в трубке. «Понимаю, что опять переборщил, и теперь соображаю, как сгладить ситуацию. Господин генерал, если вам неприятно со мной разговаривать, можете просто сбросить вызов, а господину министру скажите, что я отказалась от всех его предложений. Даже не послушаешь, что он предлагает?» Еле удержался, чтобы сразу не послать собеседника с его предложениями туда, куда недавно отправлял Барам. «Вряд ли я соглашусь», — выдавил из себя относительно вежливый ответ. «И тем не менее я вынужден их озвучить. Потом выслушаю твои контрпредложения и с удовольствием передам их в офис министра. О, так у них там тоже своя атмосфера. Хорошо, я вас внимательно слушаю, Юнми. В ближайшие несколько дней Министерство обороны собирается направить твое дело на дорасследование в связи с появлением новых смягчающих обстоятельств. На время следствия тебя восстановят в звании рядового и переведут в штрафную роту. Тебя отправят в нестроевые войска и пошлют работать переводчиком в порт Хохан. Когда уляжется скандал, пройдет повторный суд, на котором тебе сократят срок до 3 месяцев, которые ты уже отбыла, и официально освободят. Через время сможешь написать прошение на увольнение по здоровью и, если от тебя в течение этого времени не будет неприятностей, прошение удовлетворят. Что скажешь?» «Думаю, как бы так ответить генералу, чтобы не обидеть уважаемого Аджосси. Скажу, что у меня тоже есть 4 условия, и только после их выполнения я буду считать конфликт исчерпанным. Первое, не дожидаясь повторного суда, меня должны восстановить в звании, вернуть все награды, после чего сразу комиссовать по причине моей тонкой и ранимой душевной организации. Не части, я записываю, попросили на противоположном конце связи. Во-вторых, военная прокуратура совместно с парламентской комиссией должна возбудить дело о преступном превышении полномочий и пристрастном судопроизводстве в отношении ко мне. Должны быть арестованы и осуждены не только участники преступного процесса, но и главный заказчик. Третье, за каждый день, проведенный в заключении, я хочу получить компенсацию в 1 миллион вон и 500 миллионов за испорченную репутацию. Вся сумма должна будет направлена в благотворительные фонды, занимающиеся реабилитацией пострадавших военнослужащих. Сами решайте в какие. Жду, пока генерал допишет, и вспоминаю, чего за 4-е условие собирался выдвинуть. Так ничего и не вспомнив, на ходу придумал новое. И последнее. Передо мной должны официально извиниться и признать все обвинения ничтожными. Сделать это должен лично министр обороны или госпожа президент. Только на этих условиях я покину Анин. Они могут просто выгнать тебя за ворота тюрьмы. В этом случае у меня может возникнуть непреодолимое желание нанести ощутимый ущерб военному имуществу или физический урон кому-нибудь из сотрудников офиса министра. Я все равно буду сидеть в тюрьме, пока не выполнит все мои условия, так ему и передайте. Я все передам, и прости меня. Извинение принято. В ожидании 11-го щелчка зубами. 20 часть. Автомобильная стоянка рядом со съемочным павильоном. Пригород Сеула. Поздний вечер, терпеливо дождавшись, пока коронки сползут с импровизированной сцены, забираюсь на нее сам. Друзья, ору в микрофон, осматривая сквозь темные очки собравшуюся толпу, точнее, размытые контуры людей, толпящихся перед импровизированной перегородкой. Я часто слышу, как всю мою музыку называют «Ю-стиль». Хочу сказать, так делать не совсем правильно. Есть вещи, которые я пишу на заказ, а есть те, которые пою для души. Разгоряченная предыдущими выступлениями толпа моментально притихла, в ожидании моих свежих откровений. Знаете, это как в кафе, в котором сидят две компании. В одной люди по телевизору слушают выступление известной поп-группы, а в другой, один из друзей принес гитару и играет на ней соответствующую настроению мотив. Прислушиваюсь к затихающему галдежу и жду, пока народ полностью угомонится. Я привела этот пример, чтобы вы различали коммерческую музыку от творческого андеграунда. Коммерческие вещи вы всегда можете посмотреть по ТВ или послушать на радио. В крайнем случае, купить себе мелодию на телефон и слушать всегда, когда захочется. Некоммерческие вещи вы нигде не купите, так как я их пою только для друзей, и еще на таких вот концертах для фанатов, как этот. Именно эти песни и должны считаться настоящим Юнми стайлом, так как в них присутствует настоящее я. Именно эти композиции, друзья мои, мы будем сегодня петь. Почему мы? Потому что, я надеюсь, вы будете мне подпевать. Все помнят песню про пиратов, спина к спине, легионы драконы. Толпа неуверенно и в разнобой отвечает, что что-то такое припоминает. Отлично, тогда что вы скажете, если я сперва исполню несколько новых вещей? Народ радостно одобряет мое предложение, а Кихо, снимающий на камеру из-под сцены, недовольно закатывает глаза, как мне кажется. Эти песни я придумала, когда писала книгу, чтобы, так сказать, лучше представлять образы придуманных персонажей. На самом деле, пока писал роман, пытался подобрать музыкальную тему к будущему фильму. Ума Турман, исполнившая в моем мире главный саундтрек к «Ночному дозору», переводиться совершенно не хотелось. Пришлось вспоминать все, что хоть как-то могло подойти по тематике. Очень хотелось взять чего-нибудь из Высоцкого, а конкретно, «Книжные дети», но Владимир Семенович более-менее адекватно переводился только на французский, а на азиатских языках вся энергетика его песен вообще терялась. В общем, большая часть известных мне композиций сразу отсеялась, а что-то, например, песни исполнительницы, канцлер Ги, прямо так и напрашивались обзавестись корейской озвучкой. Пока говорил со зрителями, мне вынесли стул и мону. Белую гитару, осторожно, за гриф, держал Буч, терпеливо ожидая, пока я сяду и не настрою звук на заново прикрепленному к шее микрофону. Первая песня, говорю я в наконец закрепленное устройство, должна показать чувства, которые испытывают люди, впервые осознавшие себя не такими, как все. Делаю несколько неторопливых переборов на инструменте и отпускаю одну из перетянутых струн. Убедившись, что все в идеальном состоянии, начинаю играть переделанную на местный лад, до капа прета. https://youtube.sn/22hwfqm. Моя новая американская подруга, решив, что я испытываю острое чувство сильной тоски и душевный раздрай, решила помочь этой моей проблеме, но сделала это на свой американский манер. Как? Да очень просто. Эта обкуренная коза устроила мне вечеринку. Сегодня днем она разместила в студенческой соцсети сообщение, что дает бя и требуется массовка в такой-то там клуб для съемок ее нового клипа, а в качестве вознаграждения пообещала, что первые 100 пришедших поедут вечером в гости к Юнми. Большинство решило, что это развод. Пришли только самые наивные и те, кто был в курсе, кто такая диджей Бью. После съемок, всю без исключения толпу погрузили на автобусы и повезли к нам в павильон, прихватив по дороге в одном из мегамоллов дюжину тележек со сняками и слабоалкоголкой. Выгрузив все это добро на стоянке для автотранспорта, Джессика поступила так, как поступают все приличные американские тусовщики, свалила с самой же организованной вечеринки в город, прихватив с собой всех чикагских музыкантов. Половина из них оказалась альтернативно ориентированными в плане выбора постельных партнеров, а остальные тупо не захотели оставаться в воскресный вечер в промзоне крупнейшего азиатского мегаполиса. Короче, проблему пришлось разгребать мне, Кихо и срочно привлеченным к этому делу знакомым директорам музыкального интернет-магазина. Благодаря Пэнгу и Долину у нас очень быстро появилась сборная сцена, колонки, усилитель, пульт и прочее оборудование, включая стробоскоп, фонари, несколько лотков с закусками и пара немолодых диджеев в лице наших соорганизаторов. Само организованный опен-эйр начался тогда, когда стало понемногу темнеть. Сперва на сцену вышли мои Spice Girls и исполнили почти все, что пели на концерте Ванин, включая «Давай зажжем» на корейском. Потом всех моих девчонок и экстрим-туристку из Японии Каваку этапировали обратно в Институт коррекции поведения, а вместо них начали выступать Камин и Медведи. Они сыграли несколько своих старых вещей, потом «Серую неподвижность», «Это моя жизнь» и наскоро отрепетированную «We Will Rock You», от которой отказалась американская хоккейная лига, так как у них в стране уже есть рок-композиция с точно таким припевом. Пришлось срочно записывать еще один хит группы Queen We Are The Champions и отправлять заказчику, благо поблизости оказалось несколько коронок, которые мне отлично подпили, когда я уходил в совсем уж невозможное сопрано, получив взамен обещанную гавану. После панты машина сцену забралась совсем уже поддатая группа Корона, которая до этого активно фансайтилась с понаприехавшими гостями. Они тоже возжелали исполнить «Давай зажжем», «Мы хотим секса и съешь говна», а в конце исполнили «Юнми танцует лучше всех», заменив в тексте «Тисон» на мое имя. Как по мне, получилось шедеврально. Пять пьяных красоток, в стиле а-ля караоке, выступали без репетиций, вживую и в разнобой танцуя каждый во что гораст. Зрители сперва смеялись и недоумевали, но потом поймали фишку и устроили такое хоровое подпевание, что примчалось сразу два экипажа полиции. В перерыве между песнями, я, пользуясь тем, что толпа на взводе, вылез к микрофону и попросил собравшийся народ оказать мне услугу, устроить через пару недель музыкальный флешмоб. Я им прямо со сцены признался, что хочу сделать сюрприз для очень близкого мне человека, и попросил всех, кто имеет желание и обладает минимальными задатками хореографии, отрепетировать небольшой танец под мою новую песню, и станцевать его одновременно везде, где только можно, записав это действо на камеру, и передав видео младшему агенту Кихо, для создания клипа, в который потом вставит все самые яркие фрагменты. https://youtube.x5cbk9xw8. Главной фишкой этого действа должна будет стать черная фетровая шляпа, которую можно получить в моем фан-клубе, когда, специально для этого мероприятия, будет заказано и изготовлено 5000 фирменных головных уборов. После этого была исполнена переделанная под Юмати знаменитая композиция Майкла Джексона, и исполнен нужный фрагмент танца. В тексте, правда, пришлось внести изменения, убрав всю тему с чужими сыновьями, и заменив ее на тюремный романтик. В конце, на английском добавил, что все, кто купил концессию на Believin' или любую другую композицию, которые скоро появятся в списке предложений, смогут исполнять песню Юмати всегда бесплатно.